Воспоминание 12. Галина. Любимый ученик. Все-таки жизнь — удивительная штука. Пусть это утверждение банально и избито, но от этого оно не менее верно. Многое из того, что в ней происходит, не подлежит никакому логическому объяснению. Например, существуют вещи, о которых многие не просто мечтают, которым изо всех сил стремятся. Вещи, которые иные люди считают своей главной целью, за которые борются, не жалея времени и усилий, а подчас и не выбирая средств. А достаются эти вещи тем, кто не только не приложил к этому усилий, а кому они и вовсе не нужны. Именно так и произошло в юности с Галей Никишиной. Той самой Галочкой, Галиной Михайловной, первой учительницей, память о которой Андрей Шилаев продал старьевщице вместе с другими своими детскими воспоминаниями. Галя родилась и выросла на Урале, в небольшом городке под Екатеринбургом. С самого детства, с тех пор, как она впервые переступила порог школы и села за парту, она мечтала стать учительницей. Такое желание возникает у многих первоклассниц, но большинство из них очень быстро забывает и о нем, их склонности с возрастом меняются. Но Галя осталась верна своей мечте. Ее намерение стать учительницей сохранилось и до окончания 8 класса, после которого она поступила в педагогическое училище и закончила его с красным дипломом. Галя намеревалась сразу после учебы устроиться на работу в школу родного городка, где когда-то училась сама и где ее с нетерпением ждали, но судьба распорядилась иначе. Однажды теплым осенним вечером Галка, тогда еще студентка, отправилась вместе с подружками на танцы в Дом культуры. Этот Дом культуры пользовался у девчонок большой популярностью, поскольку туда, в кино и на танцы, часто приходили во время увольнительной курсанты из расположенного неподалеку артиллерийского училища. Училище считалось элитным, и обучались там молодые люди со всего Советского Союза. Все как один красавцы в военной форме, стройные и статные, нравившиеся барышням куда больше, чем надоевшие местные кавалеры. Закадрить курсантика хотелось почти каждой девушке, несмотря на то, что подобные романы хоть легко и завязывались, и протекали нередко весьма бурно, но, как правило, и заканчивались довольно быстро, максимум с отъездом курсанта на место службы, а то и гораздо раньше. Но у Галочки все получилось иначе. Хотя в такой исход долго никто не верил. Ее избранник, Саша Никишин, с первого взгляда понравившийся ей своей открытой обаятельной улыбкой, родом был из Москвы. И этот факт сразу настроил Галиных подруг и родных на скептический лад. «Ты губы-то сильно не раскатывай», — говорили они ей. «Он ведь москвич». «Уедет в свою столицу и поминай, как звали!» Галка слушала, вздыхала, кивала. Вроде как даже соглашалась. Но сердцу-то не прикажешь. А сердце подсказывало, что в ее судьбе все будет иначе, что ее Саша самый лучший на свете и совсем не из тех парней, что поматросят и бросят. И в результате оказалось, что право-то как раз Галина сердце, а не коллективный разум всего ее окружения. За несколько месяцев перед окончанием училища Саша предложил Гале стать его женой и поехать с ним в Венгрию, куда его отправляли по распределению. Подруги тогда чуть от зависти не лопнули. Вот ведь повезло. Мало того, что замуж за москвича выходит, да еще и за границу едет. А сама Галя долго не могла опомниться от такого поворота событий и принять решение. Она, конечно, очень любила Сашу, но оставить родительский дом, маму с папой и старенькую бабушку и уехать неизвестно, насколько в незнакомую страну, ей было очень страшно. Но она все-таки согласилась, и потом... всю жизнь так и не могла понять, правильно ли поступила. В Венгрии ей не слишком понравилось. Язык показался сложным, давался ей тяжело. Только по прошествии года Галя научилась более или менее сносно объясняться в магазинах, но дальше этого дела так и не пошло. А еще было очень и очень скучно. Преподавать в школе для офицерских детишек Галю не взяли. Там и без нее хватало учителей младших классов, причем куда более опытных. Книг было мало, пойти особенно некуда, да это и не приветствовалось. Даже телевизор не посмотреть, все фильмы и передачи шли только на венгерском. Так что из всех занятий оставалось только домашнее хозяйство да общение с подругами, такими же, как она, офицерскими женами. Даже завести ребенка от чего-то не получалось, хотя Галя очень хотела, и Саша был совсем не против. Так что, когда через 3 года Саша сообщил, что его переводят в Россию, Галя несказанно обрадовалась. Оказалось, что свекор, который тоже был военным преподавателем в Академии Фрунзе, выхлопотал для сына неплохую должность в московском гарнизоне. Никишины приехали в столицу с хорошим запасом так называемых чеков, которые в советское время в СССР заменяли валюту. Они купили квартиру в кооперативном доме, обзавелись машиной и обстановкой. Вроде бы предел мечтаний, ничего больше для счастья не нужно. Но Галя очень быстро поняла, что в Москве совсем не чувствует себя счастливой. Суматошная столичная жизнь, где все так суетливо и обезличено, где люди чувствуют себя точно муравьи в огромном муравейнике, и никому в этой толпе ни до кого нет дела, нравилось ей еще меньше, чем пребывание в скучном гарнизоне. Галя никак не могла привыкнуть к московскому укладу жизни, к таким отношениям между людьми, когда человек человеку волк, и каждый готов пройти по головам, только чтобы достичь своей цели. А цель, как правило, заключается лишь в том, чтобы заиметь что-то, чего нет у соседа. Каждый день она с тоской вспоминала свой городок, пусть убогий и провинциальный, но такой родной и уютный, с его неспешным ритмом существования, с его сердечностью во взаимоотношениях между людьми, вспоминала своих земляков, которые, может, и выглядели бы в Москве деревней, но всегда были доброжелательны друг другу и готовы помочь, что бы ни случилось. В этом чуждом Гале столичном мире работа стала для нее единственной отдушиной. Она без особого труда устроилась в ближайшую школу и вскоре с волнением встретила первый в своей жизни класс. 29 мальчишек и девчонок, которые все были такими разными, каждый требовал индивидуального подхода, но именно это Галине Михайловне и нравилось. Глядя на каждого из подопечных, Галочка пыталась представить себе, что ждет его в жизни, каким человеком он вырастет. Она делала все, чтобы развить в ребятах хорошее, добрые задатки и как-то сгладить, приглушить дурные, если не получится избавиться от них совсем. Галина Михайловна не просто учила ребят читать и писать, запоминать цифры и вырезать из цветной бумаги. Она вкладывала в каждого ученика частичку своей души. И дети щедро отвечали ей тем же. Почти все ее воспитанники обожали свою учительницу, но больше всех к ней, пожалуй, был привязан Андрюша Киселев, сменивший позже фамилию на Шилаев. Еще до того, как приступить к работе, Галочка поклялась себе страшной клятвой, что никогда не будет заводить в классе любимчиков. Во-первых, очень нехорошо, когда учитель выделяет кого-то в ущерб остальным и относится к нему лучше, чем к другим детям. Это вредно и для всего класса, поскольку вызывает конфликты и зависть, и для самого ребенка, который невольно начинает пользоваться тем, что ему симпатизируют. А во-вторых, как известно, в учительские фавориты, как правило, попадают те детишки, у которых и так все складывается неплохо. Хорошенькие, неглупые, бойкие, уверенные в себе, в большинстве случаев любимые и даже избалованные дома. А между тем, внимание и тепло гораздо больше нужно тем, кто с первого взгляда не симпатичен, зажат, застенчив, не отличается большими, сразу бросающимися в глаза способностями. Именно такие дети, которые часто бывают неудобны учителям из-за своей зажатости или, наоборот, чрезмерной активности, неуправляемости, а случается и агрессивности, нуждаются в опеке педагога значительно сильнее других. Очень часто их неусидчивость, непослушание и стремление нарушать правила – не что иное, как крик о помощи, попытка заинтересовать собой, привлечь к себе внимание и получить хоть каплю заботы и душевного тепла, которого им так не хватает. Все это Галочка отлично знала в теории, но на практике быстро поняла, как трудно бывает воплотить теорию в жизнь. Педагог ведь живой человек, не робот, не автомат, и когда он общается с детьми, в его душе без всякого осознанного желания возникает симпатия к одним и неприязнь к другим. Разумеется, Галина Михайловна изо всех сил скрывала, как к кому относится, старалась никого не выделять и никого не обижать. Но в глубине души все равно отлично знала, что относится к детям в классе по-разному. Например, ну, что не делай с собой, не нравится ей Костя Панов. И умный мальчишка, способный, один из самых сообразительных в классе. Но есть в нем что-то неприятное, мелочное, подленькое. Уже сейчас проглядывает в нем отвратительная способность делать гадости за спиной ближнего. Дай бог, конечно, чтобы с годами это прошло, но почему-то не верилось Галочке. А вот друг Кости, Андрюша, ей нравился очень. Она сразу сумела разглядеть в нем незаурядную личность, способности и прочила Андрею большое будущее. В этом мальчике уже проступал мужчина, какому в голову не придет обидеть того, кто слабее, или не помочь тому, кто нуждается в помощи. Он так устроен, он просто не может иначе. И пусть она старалась никак не выделять Андрея, она все равно относилась к нему очень тепло. Он это чувствовал и откликался душой. Особенно они сблизились после развода его родителей. Мама была так потрясена уходом мужа, что сорвала свою злость на сыне. И Гале пришлось пойти к ним домой, долго утешать ее и объяснять женщине старше себя на добрых 15 лет, какие ошибки она допускает в воспитании сына и к чему это может привести. С тех пор и началась дружба между учеником и учительницей, продолжавшаяся, как считала Галина Михайловна, и по сей день. Даже подростком приходил он к ней с каждой своей заботой и рассказывал о том, что творится в его душе. Сначала речь шла о двойках и драках, потом о влюбленности в девочку Катю из художественной школы, затем о нелегком выборе между школой и техникумом, о плюсах и минусах будущей специальности. Когда Андрей ушел из школы и поступил в техникум, общение не прервалось. Минимум раз в месяц, ну, может быть, в два, Андрюша звонил или приезжал, поздравлял с праздниками. И они опять и опять говорили и говорили. А потом Галина вернулась к себе на Урал. Так уж вышло, что семья Гали и Саши не выдержала испытания временем. Чем дальше, тем больше супруги отдалялись и отчуждались друг от друга, и все отчетливо понимали, как мало у них общего. Галя страстно увлеклась своей работой, готова была говорить о ней часами, вечерами проверяла тетради, готовилась к урокам или разговаривала по телефону с родителями детей, а в выходные дни часто вела учеников куда-нибудь на экскурсию или придумывала для них еще что-то интересное. Саша хотела, чтобы жена была дома, занималась хозяйством и каждый день встречала его с горячим ужином, а слушать ее разглагольствование о Косте, Андрюше, Наташе или Машеньке ему было совершенно неинтересно. И супруги стали терять друг другу интересы и симпатию. Место любви постепенно заняли разочарование и раздражение. Краеугольным камнем стал вопрос о детях. Завести ребенка Никишиным так и не удалось. И Саша не придумал ничего умнее, чем обвинить в этом жену,